Роженицы и младенцы. Многие женщины, измученные постоянной беременностью и количеством голодных ртов, шли к подпольному доктору и умирали от непрофессионализма последнего. Матери не объясняли дочерям до замужества подобных интимных вещей. Только уже родившие детей подруги могли приоткрыть завесу, но в викторианское время девочки видели в своем доме только взрослых людей. И часто бедняжки, не зная простейших вещей, лишь на поздних сроках понимали, что они беременны. Это неудивительно, ведь об этом не говорилось. Если девушка выказывала интерес к интимной стороне жизни, то она уже не расценивалась как невинная. Миссис Пантон, которая написала книгу на эту тему, ни разу не назвала вещи своими именами. И период, в который женщина ожидала ребенка, называла уединением. Наступает момент в жизни каждой леди, когда она должна удалиться от общества и прислушаться к себе. Урсула Блюм, которая в книге описала жизнь своей матери, принадлежавшей к верхушке среднего класса, заметила, что в ее семье считалось неблагоприятным, если джентльмен видел ее в определенный момент жизни. Предполагалось, что даже он не имел представления о том, что происходило в его доме. Если об этом состоянии женщин не говорилось, то и не считалось необходимым как-то облегчить их жизнь на это время. Работницы продолжали трудиться до родов. И даже в домах среднего класса ожидалось, что жена будет исполнять все свои домашние обязанности, как она это делала и раньше, без скидок на самочувствие. Организм женщины устроен так, чтобы справляться со всеми трудностями. Нужно относиться к труду как к необходимым упражнениям, с помощью которых леди сохраняют физическую силу. На вершине общества картина была другой. Тем, кто мог не работать в этот период, говорилось, что много двигаться вредно для здоровья. К 1840 году идея ношения корсетов во время беременности исчезает. Их заменяют приспособления, помогавшие поддерживать живот. Это привело к тому, что в обществе начинают появляться округлившиеся дамы, состояние которых первыми замечали наблюдательные глаза светских сплетниц. Большинство все же предпочитало удаляться на несколько месяцев. При родах в середине века присутствовала вся женская половина дома. Служанки бегали по лестнице с кувшинами кипяченой воды. После 1860 года у постели рожениц находятся доктора и медсестры. Членам семьи не позволяется находиться рядом. Во многих аристократических семьях настаивали, чтобы только что родившая женщина оставалась в кровати до месяца. После такого срока отвыкшая от движений мама чувствовала слабость и головокружение, когда первый раз выходила на свежий воздух. В бедных семьях часто перерыва на отдых не делалось совсем. Многие были вынуждены скрывать беременность, чтобы не потерять рабочее место. На следующий день после родов они поднимались и шли на фабрику, где работа была сопряжена с тяжелым физическим трудом. С 1847 по 1876 год большой процент женщин умирал от родильной горячки. Доктора прописывали опиум, коньяк с содой и даже шампанское, но только чтобы облегчить состояние. В 1795 году в Вене австрийский доктор сократил смертность среди роженец, заставляя всех, кто входил к нему в комнату, обрабатывать одежду с помощью хлорной извести. Только через 50 лет в Лондоне обратили внимание на этот факт. И когда в 1848 году в Королевской медицинской академии обсуждался вопрос дезинфекции, доктора настаивали, что причина родильной горячки лежит в перевозбуждении от случившегося. Женщины совсем не были подготовлены к рождению ребенка, и в этом вопросе полагались на более опытных служанок. Миссис Биттон в своих рекомендациях писала, что у младенцев лучше кормить из бутылки, чем грудью, поскольку с ее точки зрения тогда дети менее реагируют на инфекционные заболевания. Но, к сожалению, стерилизация емкостей для питания стала применяться только с 1890 года, и тогда же вошла в обиход резиновая соска. Применение чистой бутылочки с соской спасло множество жизней, поскольку появилась возможность использовать сцеженное молоко. Если у матери не хватало молока, то до середины XIX века младенца кормили размоченной в воде хлебной кашицей, не понимая, что маленькие желудочки еще не приспособились к грубой пище и нуждаются только в жидкой. Как ни странно, матери даже в семьях среднего класса не знали элементарных вещей. Им было неизвестно, что когда у младенцев начинают пробиваться зубки, это часто вызывает температуру и беспокойство ребенка. Аппетит в это время пропадает. Сколько младенцев было загублено из-за невежества родителей? Видя, что ребенок отказывается от молока, ему давали твердую пищу. А когда он начинал кричать от боли в желудке, показывали доктору, который прописывал препараты, содержавшие опиум. Согласно рекомендациям доктора Чаваза, младенцев не следовало купать в ванне, а только протирать с помощью губки. Второй существенной причиной детской смертности была грязь. Чтобы утихомирить крикунов, в бедных домах им давали в рот тряпочку с хлебной жвачкой. И если полагались на женщину, присматривавшую за детьми, то она, мало беспокоясь об их здоровье, вряд ли когда-либо стирала те тряпки, в которые их заворачивала. Кроме того, во многих бедных домах грязь была из-за отсутствия воды. И от того, что матери, убивавшиеся на работе, просто не имели ни сил, ни возможности привести жилище в порядок. К тому же количество людей, живших в одной комнате, делало это практически невозможным.